Четвертое. Границы политики в обществе. Границы мира политики есть, но они всегда подвижны. На протяжении человеческой истории они то расширялись, причем до такой степени, что политика поглощала все общество, то сужались. Страница 21. Некоторые современные авторы предельно широко трактуют содержание политической сферы. Так, американский политолог Хелд определяет мир политики как борьбу за организацию человеческих возможностей. Предметом политических взаимодействий является, по его мнению, господство, власть, способность социальных агентов и институтов сохранять или изменять свое социальное и физическое окружение. Вследствие этого политика пронизывает всю общественную и частную жизнь, проявляется во всех связях и структурах, участвующих в процессах производства и воспроизводства общественной жизни. При таком подходе границы политики размыты, она теряет свою предметность, реальные очертания. Очевидно, что влияние политики на общество многогранно. Любая социальная проблема, если она затрагивает интересы всего общества, ее решение требует вмешательства институтов государственной власти, становится политической, но в таком случае, собственно, политическая сфера растворяется. Другой подход к определению границ мира политики ограничивает ее деятельность институтов государства. Однако деятельность управленческих структур, государственных предприятий или судебное производство не имеет исключительно политического характера. Практика развитых демократических стран показала, что общезначимые потребности, права, свободы личности, безопасность, гражданский мир обеспечивает государство и его институты. Для того, чтобы донести свои интересы и потребности до власти, граждане создают партии, движения, группы, давление. Вместе с государством эти политические силы составляют сферу политики. Повседневные же интересы человек реализует в неполитической сфере, гражданском обществе. В одних странах, Великобритании, при консерваторах, США и других, вмешательство государства в дела гражданского общества не допускается. В других, скажем, в странах социал-демократической ориентации, в Швеции, Финляндии и других, наоборот, возможности государственного регулирования используются для решения вопросов социального обеспечения, занятости, осуществления принципа социальной справедливости.